«Не лезь ты в эту рубку, сколько раз тебе говорить», — кричал на Слободана его тренер. «Ты же видишь, он крепкий парень, он тебя зарубит так, что тебя на носилках отсюда унесут. Работай на ногах, с дистанции. Ну надо же соображать хоть немного. Хочешь атаковать, атакуй, но о своей безопасности-то тоже забывать не надо». Слободан молча кивал, соглашаясь с тренером и, судя по всему, прикидывая, что делать со мной дальше. Когда начался второй раунд, я увидел, что к рекомендациям своего тренера он относится внимательно, во всяком случае, тактику он действительно поменял. Теперь мой противник работал передней рукой и задней навстречу. Ну что же, на это реагировать мы тоже умеем. Я решил не обращать внимания на смену тактики Слободана и продолжить рубку. Я прекрасно видел, что, несмотря на первоначальную успешную атаку на меня, первый раунд заметно подкосил серба, и теперь моей задачей было довести его обессиливание до конца. Мой расчет оказался верным. К исходу второго раунда у Слободана начала проседать функционалка, и реагировать на мои атаки, и просто оценивать ситуацию у него уже получалось намного хуже, чем до этого. Стоило ему выбросить переднюю руку, как я подныривал под нее, зашагивал за его переднюю ногу и бил по корпусу. «Молодец, Мишка!» – ликовал в перерыве Григорий Семенович. «Ты все правильно делаешь. Теперь остался решающий раунд. Главное, не просесть». «Молодец-то молодец», — скептически заметил тренер сборной, «только и ошибок тоже много наворотил, а встречи на таком уровне ошибок не прощают. Ты знаешь что, не надо тебе здесь искать нокаута, он сам к тебе придет, если продолжишь серийную работу. Бросай ты эту рубку, иначе как бы ты не выдохся раньше этого Слободана». Третий раунд оказался для меня, пожалуй, самым тяжелым из всех. Все-таки, как ни крути, а силы уменьшались не только у Слободана. Правда, мне существенно помогло то, что он изначально решил бить меня жесткими джибами, от которых я очень хорошо умел уходить. Это умение мне не единожды помогало в поединках, а некоторые из них я даже выиграл благодаря этому ценному навыку. Так же вышло и на этот раз. Уйдя от очередного джиба, я собрался и выдал мощнейший боковой удар на скачке. От неожиданности серп попятился, вращая вокруг непонимающими глазами. И в этом положении, конечно, добить его для меня уже не составляло особенного труда. Правда, несмотря на мою победу, у обоих моих тренеров на этот раз нашлись поводы для недовольства. «Мишка», — с серьезным видом проговорил тренер сборной, — «сейчас, конечно, ты победил, с чем я тебя и поздравляю, это здорово. Но вообще-то я должен тебя предупредить. Если ты не будешь меня слушаться, я не выпущу тебя ни на какой полуфинал. Я тебе что говорил в перерыве перед третьим раундом? Так я же все рассчитал, и по итогу оказалось-то, что рассчитал правильно», — возразил было я. «Не, Миш, ты послушай», — вмешался Григорий Семенович. «Тебе дело говорят, между прочим. Тебе сейчас повезло, и очень хорошо, но, знаешь ли, если тебе удалось один, да даже и несколько раз, перебежать железнодорожные пути перед мчащимся на тебя поездом, то это еще вовсе не значит, что тебе будет так вести всегда. Поэтому я бы тебе тоже советовал повнимательнее относиться к рекомендациям своих тренеров. В конце концов, со стороны бывают видны такие детали, которые изнутри попросту незаметны». «Хорошо, Григорий Семенович», — произнес я с примирительными интонациями, — «я обещаю прислушиваться». Конечно, во многом я согласился со словами тренеров, чтобы не вступать сейчас с ними в перепалку. Все-таки идти на конфликт с наставниками во время соревнований – это не самое лучшее решение. Хотя на самом деле я понимал, что в данном случае моя рубка была единственно возможным решением для победы. Все дело было в том, что на этой встрече было домашнее судейство. А дома, как известно, и стены помогают. И если бы я начал работать с этим Слободаном в другом темпе, то к гадалке не ходи, победу бы как пить дать отдали именно ему, а не мне. Своими яростными атаками, собрав все свои силы, я лишил судей возможности любых альтернативных толкований происходящего, а на откровенный подлог они пойти уже не могли, телекамеры и журналисты со всего мира, международный скандал. Тем временем я наконец-то мог ненадолго освободить голову от мыслей о своей тактике и посмотреть, как будут работать на ринге другие спортсмены. На международных соревнованиях делать это было еще интереснее, потому что удавалось сравнить разные боксерские школы и подметить что-либо ценное и важное для себя. К слову, некоторые свои, как выразились бы в более позднюю эпоху, фишки я перенял, именно наблюдая за представителями других школ. «Посмотри, «Посмотри, Мишка», — поддержал меня Григорий Семенович. «Это всегда полезно, только гляди не увлекись просмотром настолько, чтобы потом забыть самому выйти туда же», — произнес тренер сборной с заметной ехицей. Впрочем, пока что я не обратил на это особого внимания, мое внимание было занято происходящим на ринге. На этот раз более всего меня интересовало, как будет биться кубинец. Каждый из них по определению был мастером в боксе, а на эту встречу к тому же отбирали из этих мастеров самых лучших. Поэтому я надеялся пополнить свой арсенал какими-то новыми приемами, да и просто полюбоваться на красивый бой. Однако в этом смысле меня постигло небольшое разочарование. Кубинцу попался достаточно легкий соперник, с которым не то что изобретательности проявлять не приходилось, достаточно было базовых умений, чтобы взять бой. Поэтому кубинец расправился с ним играючи, и я бы даже рискнул сказать, на автомате, особенно не задумываясь. Ну да ничего, не все коту масленица. Впереди нам предстоял полуфинал. Новый бой, новые соперники. Кубинцу достался боксер из Финляндии. Я сразу отметил, что, скорее всего, этот бой для спортсмена из дружественной Кубы снова будет легким, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. Не хочу обижать финнов, но по сравнению с кубинцами в общем, я бы, честно говоря, таких соперников в спарринг не ставил, получались заведомо неравные условия. Думаю, и природный темперамент тоже играл здесь не последнюю роль. Так или иначе, я снова оказался прав, и кубинец без особых усилий одержал очередную победу. Также, без каких-либо осложнений, прошел и мой полуфинальный бой. Моим соперником на этот раз оказался немецкий боксер. Должен признать, что он был весьма крепким спортсменом. Во всяком случае, я никак не мог сказать, что во время поединка с ним можно было расслабиться и отдыхать. Однако не было необходимости лезть из кожи вон. В общем, я довольно уверенно выиграл у немца по очкам и прошел в финал вместе с кубинцем. Радостные эмоции буквально распирали меня изнутри. И то сказать, международный полуфинал – это гораздо круче, чем любая победа местного значения. Все шло так, как я и задумывал. Правда, все же было одно обстоятельство, которое вносило свою ложку дегтя. Тренер сборной на протяжении чемпионата все чаще и сильнее критиковал меня, причем даже тогда, когда особенных поводов для этого не было. Как известно, кто хочет докопаться до ближнего своего, тот всегда найдет подходящую причину. Вот он и находил. «Миша, ну зачем ты так сильно вкладываешься в удары?» — высказал он мне после очередного раунда. «Ты хочешь его с первого же удара повалить, что ли?» Я не поверил своим ушам. «В каком смысле зачем вкладываюсь?» — недоуменно переспросил я. «Мне что, его гладить, что ли, надо?» «Гладить, не гладить», — недовольно поморщился тренер, — «но и бить так, как будто это последний раз в жизни, тоже не стоит. Пойми, чем сильнее ты стараешься, тем меньше у тебя шансов на победу. Ты должен вести себя так, как будто ты уже победил, и теперь только соблюдаешь некоторые формальности. А не может случиться так, что пока я буду соблюдать некоторые формальности, не выдержал я, он отправит меня в нокаут». «Не может», — отрезал тренер сборной. «Я его знаю, и он внезапно не работает, а придерживается тактики, взятой с самого начала раунда. Это во-первых. А во-вторых, мне отсюда лучше видно картину в целом, и у меня за плечами огромный опыт, в том числе и в подобных боях. Так что советую тебе прислушаться к тому, что я говорю». Я, конечно, промолчал насчет собственного опыта за спиной, но вот такие наставления выглядели довольно странно. Создавалось впечатление, что тренер намерен во что бы то ни стало заставить меня следовать каждому его слову, а указания готов выдавать каждую секунду боя. Это было похоже на какую-то совсем уж навязчивую идею. Не понимая, в чем дело, я поделился своими сомнениями с Григорием Семеновичем, разумеется, в тот момент, когда мы остались с ним наедине. Разгадка такого поведения тренера оказалась настолько проста, что я даже удивился, как это мне не пришло в голову самому. «Ой, Мишка, а ты что, еще не понял, что ли?» — грустно усмехнулся Григорий Семенович. «Так если бы я понял, я бы у вас не спрашивал», — справедливо заметил я. «Ох», — вздохнул Григорий Семенович. «Ну ты сам подумай, из-за чего в мире спорта могут, как говорится, шпильки друг другу вставлять?» «Ну из-за конкуренции», — предположил я. «Вот видишь, а говоришь, не понял», — снова усмехнулся Григорий Семенович, и тотчас же его лицо сделалось серьезным. «Из-за того, что тебя взяли на чемпионат мира, туда не сможет поехать его воспитанник. Вот он и пытается тебя под любым предлогом слить, потому что его ученик следующий на очереди, если что. Заметь, что до этой поездки он и сам тебя с удовольствием продвигал везде, где можно, а теперь сам видишь, что творится. Ах, вот оно в чем дело, протянул я, а я-то все гадаю, чем я мог ему насолить. Вроде бы не ссорились, не знаю, последнюю котлету я у него из-под носа в столовой не перехватывал. Котлету, повторил Григорий Семенович, ему сейчас дай волю, он тебе во всех раундах нули и понастритый уберет с соревнований в этот же день, так что ты имей в виду. Когда он будет тебе что-то рекомендовать, ты то, что по делу, бери, а если чувствуешь какой-нибудь подвох, мимо ушей пропускай. Ну так, знаешь, покивал головой, мол, да, конечно, все сделаю, а сам делай по-своему. Пусть его себе бесится в одиночестве. Григорий Семенович, обратился я к тренеру после некоторого раздумья. Я хочу попросить вас кое о чем. Чтобы тренером сборной стал я, шутливо отозвался Григорий Семенович. Извини, дружище, но боюсь, что на принятие таких решений у меня не хватит полномочий. Но хотя бы на то, чтобы остаться в моем углу и на протяжении финала, их хватит, улыбнулся я в ответ. Мне ваша поддержка будет очень важна, особенно теперь, когда я знаю, что для того тренера я чуть ли не кровный враг. На это, хватит, засмеялся Григорий Семенович. Не волнуйся, Миша, я, разумеется, буду по-прежнему стоять в твоем углу. Ты только внимательно меня слушай, может быть, смогу тебе что-нибудь подсказать, пока тот тренер будет скрежетать зубами от злости и пытаться сбить тебя с толку. Наступил долгожданный момент финала. Слово «долгожданный» здесь не просто фигура речи. Я действительно уже очень давно ждал возможности схлестнуться с кем-нибудь из кубинцев не на тренировке или показательном мастер-классе, а на настоящем поединке, где не будет никаких скидок и дружеских уступок. Только в таких боях можно по-настоящему понять, чего ты стоишь. А это значит, что наступал своего рода момент истины. Тем более, что кубинцы, как истинные спортсмены, относились к своим соперникам с уважением и бились по-честному, без подстав и уловок. Поприветствовав друг друга, мы сразу после сигнала ринулись в бой. Я моментально ощутил физическое превосходство своего соперника. Это было неудивительно, ведь он был на несколько лет старше меня, а в моем возрасте несколько лет – это практически целая эпоха. Однако, зная о своих слабых сторонах, я научился выигрывать благодаря сильным. Раз уж так случилось, что у меня сомнительные шансы победить противника силой, будем побеждать хитростью. Я начал смещать кубинца к канатам. В таком положении можно уронить практически любого соперника, достаточно одного неловкого движения. Кубинец это тоже хорошо понимал и пытался сопротивляться. Но вот здесь-то мне, скажу без ложной скромности, не было равных, и, несмотря на все его сопротивления, уже совсем скоро мне удалось оттеснить его к ограждению. Дальнейшее было делом техники. Через пару секунд кубинец уже летел на пол. Впрочем, мое ликование в этот раз длилось недолго. Мой противник вскочил практически моментально. Да, что ни говори, а характер у него был железный. Такой будет биться до последнего. Вспрыгнув обратно на ноги, кубинец тут же вошел со мной в клинч. Вот это уже было совсем серьезно. Едва я успел прикинуть, как мне лучше действовать, как он нанес мне удар головой, и на перерыв я ушел частично ослепшим от крови, хлынувшей из моей рассеченной брови. «Все, Михаил, сворачиваемся!» — закричал тренер сборной с какой-то торжествующей интонацией. «Так продолжать нельзя, я снимаю тебя с боя». «Это с какой еще стати?» — услышал я возмущенный голос Григория Семеновича, который, как и обещал, в нужный момент оказался рядом. «Что значит с какой стати?» — перебил его тренер сборной. «Ты сам не видишь, что у него кровища хлещет вовсю. Он как биться собирается, а у тебя никогда не хлестало?» — ехидно спросил Григорий Семенович. «Мы тут вообще-то не в дочки-матери играем, кровь — это неприятность штатная. Ты лучше у самого Мишки спроси для начала, готов он продолжать или нет». «Я буду продолжать», — твердо заявил я, пока доктор, вызванный рефери, осматривал и обрабатывал мое рассечение. «Все в порядке, ничего криминального». «Семёныч, а ты что, думаешь, он сейчас в адеквате?» — усмехнулся тренер сборной. «После того, как его вот так со всей дури шандарахнули по башке, короче, яростно взорвался Григорий Семенович. Либо мой ученик продолжает выступление, либо ты сейчас сам будешь не в адеквате, причем от того же самого. Вообще-то, конечно, такие выпады в сторону коллег на чемпионате — да еще в присутствии журналистов, готовых в любую секунду наброситься на жареное, это международный скандал. Но тренер советской сборной, видимо, понял, что наш Семёныч не шутит и пойдет на все, чтобы меня отстоять. А если кто-нибудь начнет всерьез разбираться, что произошло, то, не ровен час, может всплыть и его наставничество, направленное на то, чтобы я вылетел с соревнований. Поэтому он не стал обострять и махнул рукой, мол, делайте, что хотите, раз вы такие принципиальные. «Парень, а ты точно готов продолжать?» – тихонько переспросил меня доктор. «У тебя тут гематома-то серьезная». «Точно», – кивнул я и попробовал пошутить. «Главное, мозг-то не задет». «Ну смотри», – покачал головой доктор, – «тогда я тебя предупреждаю. Еще один пропущенный удар, и я сам снимаю тебя с боя. Учти, победы победами, но у нас тут все-таки спорт и бокс, а не бои без правил и смертоубийства». С таким напутствием я отправился на следующий раунд. С первых же секунд я ощутил всю правоту доктора. Теперь мне не то что сражаться, просто устойчиво стоять на ногах, и то требовало значительных усилий. Один глаз у меня буквально закрылся от натекшей крови и гематомы. Кубинец не преминул воспользоваться этим и начал бить преимущественно с моей слепой стороны. Никаких обид на соперника в этом смысле у меня и быть не могло. Это бой, а не игра в поддавки. Будь я на месте этого кубинца, действовал бы точно так же. Задача каждого из нас на ринге – победить, а не демонстрировать свою готовность к самопожертвованию. Жалеть, подбадривать и поддерживать друг друга мы будем за пределами ринга, а в нем – только борьба жесткая, а иногда и жестокая. И в этой борьбе обстоятельства были явно не на моей стороне. Пользуясь тем, что я уже не могу в полном объеме оценивать обстановку, кубинец быстро выровнял бой. Не знаю, на чем я еще умудрялся продолжать держаться в эти секунды. Наверное, меня держал на ногах мой характер упрямства, благодаря которому, возможно, я в свое время вообще пришел в бокс. Вот и сейчас, пусть не так эффективно, пусть практически не атакуя, но я продолжал боксировать уже едва ли не рефлекторно. Впрочем, если уж считать это рефлексами, то они у меня были отработаны тоже, будь здоров. Тем временем приближался миг окончания боя. Еще каких-нибудь несколько секунд, и все решится. Решится, кто станет победителем в бою с представителем одной из сильнейших боксерских школ в мире, кто станет участником Олимпиады. Перед глазами, как по заказу, поплыли картинки. Вот мои родители хвастаются перед соседями и знакомыми газетой, где на первой полосе опубликована моя счастливая физиономия, чемпион Европы. Вот дворовые приятели окружают меня и с восхищением пересказывают, как они узнали о моем чемпионстве. Вот друзья-динамовцы говорят, что если поступать по справедливости, то отправлять на ближайшую Олимпиаду нужно только меня, а не кого-либо еще. А вот Яна, прижавшись ко мне, нежно обещает следить за всеми моими выступлениями и болеть за меня на всех соревнованиях. А вот я, как будто подхваченный неведомо откуда взявшейся силой, наношу неожиданный и решающий удар по кубинцу, и он, споткнувшись от такой внезапности, падает на ринг. Победа. Если до этого у меня не видел один глаз, то теперь было ощущение, что не слышат оба уха. Такого массового вопля болельщиков не было, пожалуй, с моей прошлой жизни. В какую сторону я бы ни поворачивался, всюду видел прыгающих и орущих людей, многие из которых были с советскими флагами. А в своем углу я оставшимся глазом различил Григория Семеновича, который тоже что-то кричал и параллельно протирал глаза. «Да, стареет Семеныч», — подумал я, — «совсем сентиментальным становится. Хотя тут действительно есть от чего растрогаться. Я же говорил», — ликующим голосом кричал Григорий Семенович, когда я наконец подошел к тренерам. «Я же говорил, что ты все сможешь». «Я говорил, а некоторые не верили». С этими словами Григорий Семенович со значением посмотрел на тренера советской сборной, который вроде бы тоже улыбался, но за этой улыбкой не ощущалось даже малейшей радости, которую должен бы испытывать тренер за своего подопечного. «Молодец», — сухо произнес он, пожимая мою руку. «Поздравляю». Я вежливо поблагодарил его и направился в раздевалку. Нужно было не только переодеться, но и прийти в себя после такого, прямо скажем, драматического выступления. Только вот дорога в эту раздевалку постоянно преграждалась, такое впечатление, что поздравить меня прибежал весь дворец спорта, а многим хотелось не только сказать какие-то поздравительные слова, но и что-то пообещать или предложить. «Ну что, поздравляю», — радостно схватил мою руку кубинец, который совсем недавно организовал мне рассечение брови. Сегодня ты меня, конечно, сделал, но ничего, посмотрим, что будет дальше. Обязательно посмотрим, с усталой улыбкой откликнулся я, для этого и работаем. Михаил, вдруг раздался рядом уже знакомый мне голос с англоязычным акцентом. Я обернулся и увидел того самого американца, который предлагал мне поездку в Штаты за $1 миллион. Этому-то чего еще от меня надо, подумал я с досадой, вызванной не столько самим предложением, сколько фактической невозможностью его принять. Обговорили же все. Что? Отозвался я. Мы, кажется, уже все решили. Ты меня не понял, парень, покачал головой американец. Ты сейчас показал такой уровень, такой красивый бой. В Америке это пройдет просто великолепно. Интерес будет по всему миру, я тебе обещаю. Я же сказал, начал было я, но американец меня перебил. Тогда речь шла о $1 миллионе, верно? Так вот, то предложение отменяется. Я предлагаю тебе $2 миллиона за то, что ты приедешь к нам в США и продемонстрируешь свое мастерство на весь мир. И вот не нашел же он лучшего места для своего предложения, подумал я, чем коридор дворца спорта, до отказа забитый людьми. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь подслушал наш разговор. Доказывай потом, что ты тайно не сотрудничаешь с заграницей. Я уже говорил, со значением, подчеркивая каждое слово, повторил я. Ваше предложение очень заманчиво, но я вынужден его отклонить. Я выступаю за свою страну, и мои профессиональные цели касаются исключительно советского спорта. Если вы сумеете договориться с нашим министерством, с обществом «Динамо», которое я представляю, и организовать все официально, тогда и поговорим. А пока что у меня нет возможности даже обсуждать подобные предложения, не то что принимать их. Всего доброго. С этими словами я решительно направился в раздевалку, оставив американца с самым недоуменным выражением лица, которое я когда-либо встречал в обеих своих жизнях. Кажется, он так и не понял этого чокнутого русского, вот так запросто отказывающегося от предложения, которого большинство спортсменов не могут дождаться на протяжении всей карьеры. Глава 18. Время летело так быстро, что я не всегда успевал не то что оглянуться, но и даже осознать, какое событие сегодня мелькнуло за горизонтом, чтобы уступить место новому. Промчался чемпионат мира, отгремели поздравления, залечилась рассеченная бровь, восстановились силы. Позади остался и следующий чемпионат СССР по боксу, где я взял уверенное первое место своей весовой категории. Кажется, победы уже начали входить в привычку, и у моих знакомых выработалось что-то вроде рефлекса. Если Мишка где-то выступает, точно займет первое место. Да, Мишка, посмеивался периодически Григорий Семенович, если бы человек мог оставаться навсегда в одном возрасте и физической форме, нам можно было бы распускать все «Динамо», а может быть, и сборную по боксу. Ты один мог бы обеспечивать все победы нашей стране на всех соревнованиях. Так неинтересно же, отшучивался я. Какие же это тогда соревнования, если в них только один участник на все времена? Дай помечтать-то, хохотал Григорий Семенович. Чтоб ты знал, не каждому тренеру на своем тренерском пути везет встретить такую победную машину, которой стал теперь ты. Честное слово, если бы мне кто-нибудь рассказал, что так бывает, я бы не поверил, сказал бы, что сказки или фантастика какая-то. Ну прямо уж и машину, скромно отвечал я. Мне еще много чего нужно в себе исправить. Исправишь, исправишь, успокаивал меня Григорий Семенович. Это уже не то, что не важно, но, можно сказать, детали. Главное, ты в себе уже воспитал силу воли, вкус к победе и любовь к спорту, а остальное приложится. Парень, ты старательный, и уже доказал, что с истинного пути тебя не сбить. У нас много талантливых ребят в «Динамо», замечал я. Дело было не только в скромности, мне действительно хотелось, чтобы наши пацаны тоже были замечены и добились каких-то впечатляющих результатов. Согласен, кивал Григорий Семенович, им бы еще шалопайство немного убрать, и цены бы им не было. Насчет шалопайства возразить было нечего. Ну а кому в подростковом возрасте не хочется пошалопайничать? Не все же рождаются с памятью о прошлой жизни. Может быть, это и было причиной того, что я и в самом деле превратился в практически безотказный механизм для побед на ринге. Только ничего совсем уж мистически фантастического в этом не было. Просто постоянные упорные тренировки, помноженные на целеустремленность и жгучее желание во что бы то ни стало стать лучшим в своем деле, способны творить еще и не такие чудеса, но все-таки оставались еще вершины, которые оставались невзятыми и манили к себе похлеще любых миражей в пустыне. Среди них была и моя главная цель – Олимпиада. Та самая Олимпиада 1980 года в Москве, на которую мне так не посчастливилось попасть в прошлой жизни, и мечты, о которой преследовали меня вплоть до нового воплощения в советском времени. И вот теперь этот без преувеличения долгожданный день приближался. Незадолго до этого события мы с пацанами из «Динамо» собрались за скромным столом, чтобы обсудить накопившиеся новости, да и вообще спокойно пообщаться, что удавалось сделать все реже и реже. Впрочем, за столом это я несколько приукрасил. Нарушать режим какой-то неполезной и обильной пищей было нельзя ни им, ни тем более мне, поэтому мы просто попивали вкусный чай, который прислали чьи-то родители с южных краев нашей необъятной страны. «Да, Мишка», — восхищенно протянул Сеня, — «если бы мне тогда, в лагере сказали, что ты на Олимпиаду поедешь, я бы не поверил. Ну, ехать-то здесь не так уж и далеко», — попробовал отшутиться я. «Люди вон с других континентов прилетают, и ничего». «Да ладно, Миш, не скромничай», — подхватил Лева. «Ты действительно растешь какими-то немыслимыми темпами. Семёныч нам нет-нет да и скажет что-нибудь вроде: а вот Миша, да, поэтому не мог бы ты как-нибудь притормозить в развитии, а то сколько нам можно уже это слушать», — встрял Колян, и мы рухнули от хохота. «Это вряд ли получится», — признался я. «Ну ничего», — проговорил Шпала, когда все отсмеялись, «главное, нам тоже продолжать тренироваться. Тогда, глядишь, и кто-нибудь из нас на следующую Олимпиаду поедет. А мне, представляешь», — снова оживился Сеня, «мать говорит, дескать, ваш Мишка на Олимпиаде будет выступать, может, он по знакомству как-нибудь и тебя куда-то пропихнет. Ты бы знал, каких трудов мне стоило ей объяснить, что в спорте это не работает, что можно, конечно, пропихнуть своего парня куда-нибудь выступить, но, во-первых, не на уровне Олимпиады, а во-вторых, после того, как этот свой парень облажается на весь спортивный мир, о нем больше никто и нигде слышать не захочет. Вот ведь представления какие у людей. Думаю, дело тут все-таки не в представлениях», — мягко поправил я приятеля, «или, во всяком случае, не только в них. Мама-то все-таки за тебя переживает, хочет, чтобы ты каких-то вершин достиг, ну, в общем, чтобы она тобой гордилась, понимаешь? Ну, значит, она как умеет, так и советует». «Да я понимаю», — задумчиво ответил Сеня. «Я вот, честно говоря, когда тренируюсь, нет-нет да и представлю себе, как я тоже выступаю на каком-нибудь международном чемпионате, а родители на трибунах сидят и смотрят, как мне медаль на шею вешают, и сразу откуда-то силы появляются, даже если я сильно устал. Ну вот», — подбодрил его я, — «думаю, у тебя все это тоже еще впереди. Не зря же Семёныч тебя тогда вместе со мной на соревнования направил». «Я думал об этом», — кивнул Сеня. «И знаешь что, я вот для себя решил, что в следующем году точно постараюсь попасть на какие-нибудь соревнования и выиграть. Как ты думаешь, у меня получится?» «Обязательно получится», — заверил его я. «Слушайте, что мы, в самом деле, как на выпускном», — вмешался Колян, «напутственные речи, рассуждения, кто куда пойдет, осталось только зарыдать еще, честное слово. Давайте-ка лучше еще чайку вскипятим». Чай действительно был хорош, от такого предложения никто отказываться не стал, и дальше беседа потекла с новыми силами. Ребята травили анекдоты, пересказывали байки, услышанные от других спортсменов, строили планы на дальнейшую профессиональную жизнь, а я слушал их и думал о том, что, может быть, нам в последний раз удалось вот так собраться и неторопливо посидеть нашей старой компанией. В этом смысле сравнение с выпускным было, пожалуй, самым точным из возможных. «А я вот вчера историю слышал», — заговорил Лева, отхлебнув очередную чашку ароматного дымящегося напитка. «Боксер слетел с соревнований прямо в последний момент, буквально за день до чемпионата то ли мира, то ли союза, неудачно подвернул ногу на лестнице, и привет, даже представлять не хочу, как ему было обидно. Ну ты нашел что вспомнить перед тем, как Мишку на Олимпиаду проводить», — подколол его Колян. «Или для тебя теперь всю жизнь любая история с подворачиванием ноги будет как страшилка на ночь?» «Да нет, почему?» — не смутился Лева. «Это я просто к тому, как иногда все от случайности зависит». «Случайности, конечно, бывают», — философски произнес я, — «на то они и случайности. Но если работать постоянно и целенаправленно, то никакая случайность тебя из седла не вышибет. Не получилось в этот раз, значит, в следующий подготовишься еще лучше. Ну, опять завел свою педагогическую шарманку, заулыбался Шпала. Слышь, Мишень, ты как олимпийским чемпионом станешь, тренером к нам приходи. Григорий Семенович, конечно, хороший мужик, и тренер обалденный, но все-таки возраст дает о себе знать, да и никто не вечный. А у тебя вон какой талант, и объяснишь все как следует, и обоснуешь как надо. А ты погоди еще Семеныча со счетов списывать, парировал я. Он еще многим тренерам жару задать может. Ты бы слышал, как он на чемпионате за меня бился, при том, что официально я там был вроде как с тренером от сборной Союза. Это да, кивнул Шпала. Я и говорю, мужик он классный. Стоит ли говорить, что перед днем открытия Олимпиады я спал урывками, то и дело просыпаясь, чтобы ненароком не пропустить час подъема. Конечно, и в прошлой, и в этой жизни было множество ответственных и волнующих дней. Много раз я нервничал, переживал, но такого сильного волнения, наверное, не было еще никогда. Вершина для любого спортсмена, цель, не покорившаяся с первого раза, да к тому же на трибунах будут сидеть важные и дорогие для меня люди, было отчего понервничать. А перед этим случилась и еще одна волнующая встреча. Специально из Ростова поболеть за меня приехали мои родители. К ним присоединилась моя тетя из Подмосковья Яна, которая уже постепенно начинала восприниматься тоже как член семьи, ну или, по крайней мере, близкий человек. За время дороги до Москвы родители успели подружиться с другими родственниками спортсменов. На Олимпиаду стекались люди со всего Советского Союза, и прежде всего это были, конечно, близкие и знакомые тех, кто на ней выступал. «Ой, Мишка», смахивая рукой слезу, мама поправляла мне короткую прическу. «Разве я думала, что когда-нибудь доживу до такого? Ты и на Олимпиаде. А теперь вот сама смотреть буду. Да хватит тебе, мать, сырость здесь разводить». Отец старался держаться весело и непринужденно, но было заметно, что он тоже сильно волнуется. «Олимпиада – это же нормальная такая вершина для спортсмена. Я, правда, мечтал, чтобы что-то подобное было с шахматами, ну да что уж теперь об этом говорить. Это тебе хватит со своими шахматами», заметила мать и снова расплылась в растроганной улыбке. «У нас на работе все будут по телевизору Олимпиаду смотреть». Так и сказали, что остальные виды спорта, как получится, но бокс точно посмотрит все, в обязательном порядке. «Мам, ну стоило ли людей заставлять?» пошутил я. «Может, у них были другие планы на эти дни? А ты не скромничай, Миш», весело заметила Яна. «Привыкай лучше к будням выдающегося боксера нашего времени». С этими словами она приобняла меня за плечи, а я, кажется, покраснел от смущения. «Девчонка дело говорит», одобрил отец. «Нечего здесь эту сентиментальщину распускать. А то, понимаешь ли, начали, ах, как же это, как же то, добился и молодец. В таком же духе и продолжай». «Я и продолжаю», проговорил я с улыбкой. «Изо всех сил продолжаю, как видите, и правильно делаешь», затараторила тетя. «У нас в деревне тоже все соседи тебя будут по телевизору смотреть. Уже все телепрограмму наизусть выучили, когда что будут показывать. Так что ты давай уж там, не подведи». «Я-то не подведу», парировал я, «а вот твоим соседям не страшно все дела по хозяйству забрасывать, чтобы мои выступления наблюдать?» «Скажешь тоже», рассмеялась тетка. «Забрасывать. Грядки прополоть на следующий день можно, а вот родственника по телевизору не каждый день показывают, между прочим». «Да, Миш, кстати», со значением улыбнулась Яна, «у нас все пацаны, ну, которых ты видел тогда, на празднике, тоже будут смотреть. Я всем сказала, кто не посмотрит, с тем я дружить больше не стану. Видишь, сколько людей за тебя болеть будет», все с тем же чувством произнесла мать. «Эх, Мишка, Мишка, как же быстро ты вырос. И вот я, на стадионе Лужники. До этого я, как и подавляющее большинство любителей спорта, видел эту церемонию только по телевизору. Ну, еще чуть позднее, с развитием технологий, пересматривал в записи. А вот теперь наконец-то мне выпала возможность не просто увидеть все это великолепие своими глазами, но и самому стать его частью. Где-то здесь, на зрительских местах, мои родители, Яна и наши ребята-динамовцы, вместе с которыми мы проделали такой огромный и такой важный путь. Конечно, я не мог разглядеть их в такой огромной толпе, зато я точно знал, что уж они-то точно будут наблюдать за мной, едва только я выйду на стадион. А пока все с трепетом ожидали последнего этапа эстафеты Олимпийского огня, в ожидании момента, когда огонь прибудет на стадион, перед зрителями разворачивалось настоящее театрализованное представление. Античная колесница, символизирующая древнегреческие праздники, и следующие вместе с ней юноши и девушки в древнегреческих одеждах создавали атмосферу чего-то необычного, как будто перенося всех присутствующих в другую эпоху. «Мда», — протянул стоявший рядом со мной Володя Сальников, знаменитый пловец, которому предстояло стать героем этой Олимпиады, выиграв 3 золотых медали и установив мировой рекорд. «Такого, наверное, ни до, ни после уже не увидишь. Запоминай», — с улыбкой сказал я. «Я уверен, что это самая зрелищная Олимпиада в мире. По-другому быть не может», — кивнул Володя. «А вот интересно», — вступил в разговор один из волейболистов нашей сборной, «в Древней Греции это все так же выглядело. Ну, по крайней мере, телевизионных камер и микрофонов тогда точно не было», — заметил я, и стоявшие рядом спортсмены заулыбались. «А в остальном, надо бы, конечно, потом что-нибудь об этом почитать». «Потом почитаем», — отозвался Сальников. «Смотрите, ребята, лучше, и запоминайте. Больше такого не повторится». «Эх, жаль, что фотоаппарат сюда нельзя было взять», — мечтательно вздохнул волейболист. «Столько интересных кадров можно было бы сделать. Фотографов здесь миллион», — сказал я. «И снимки уж точно будут опубликованы везде, где можно». «Это да», — согласился волейболист. «Только ведь, знаешь, когда сам фотографируешь, это совсем другие ощущения, чем когда смотришь чей-то репортаж». «Ничего», — подбодрил его я, — «у нас-то еще более важная роль, чем у фотографов». «Конечно», — улыбнулся волейболист, — «они ведь в том числе и нас снимать будут». «Да дело не в этом», — объяснил я, — «а в том, что мы не просто участвуем в событии века, мы во многом его и творим». «Смотри, смотри, какие костюмы», — снова зашептал волейболист, глядя во все глаза на шествие. «Специально, небось, шили. Эх, вот если бы они еще проходили чуть под другим углом, выгоднее бы смотрелось». «Да, фотолюбителя точно можно узнать сразу», — подумал я. Что бы ни происходило на его глазах, он мысленно выстраивает кадр. Ну а после колесницы наступила следующая часть торжественной церемонии — парад атлетов. И уж в ней-то я принимал самое активное участие. Знаменосцем стал тоже олимпийский чемпион, знаменитый борец, пятикратный чемпион мира Николай Балбашин. Сборные всех стран-участниц приветствовали зрителей. Мы же, атлеты из СССР, шествовали вдоль стадиона с особым волнением и гордостью, ведь на этой Олимпиаде советские спортсмены выступали во всех видах спорта, и в каждой претендовали на получение медалей. А это, как ни крути, солидно. Могу только представить, что в этот момент переживали мои друзья и близкие, сидевшие на трибунах. Да и для меня самого все происходило как будто во сне. И вот, наконец, все команды выстроились на поле стадиона. Началась официальная часть. Гарнисты протрубили сигнал, и настало время выступления почетных гостей. Разумеется, в праздничных речах не было упомянуто обстоятельство, о котором все знали и без огласки. Из-за бушевавшего в ту пору геополитического конфликта целых 14 команд, среди которых были Великобритания, Дания, Франция, Италия и другие, были представлены на нашей Олимпиаде под нейтральным флагом МОК. Конечно, главным для всех нас стало выступление Леонида Брежнева. «Уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми», — провозгласил генсек, и стадион зашелся в овациях. «Обалдеть можно», — ткнул меня в бок один из боксеров, стоявший рядом со мной. «Я его вот так вживую в первый раз в жизни вижу. И, скорее всего, в последний», чуть было не ляпнул я, припомнив годы жизни престарелого генсека, но вовремя сдержался. «Я тоже», — сдержанно ответил я, но всеобщее внимание уже переключилось с Брежнева на следующий этап церемонии. Представители столицы предыдущих игр, Монреаля, передали московской делегации официальный олимпийский флаг. Ну а после этого была кульминация — прибытие Олимпийского огня. На заключительном этапе его нес легенда советского спорта, прославленный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Саниев. Неудивительно, что, едва он забежал на стадион, трибуны как по команде подскочили в ликовании. Виктор пробежал положенный круг по стадиону и приблизился к еще одному олимпийскому чемпиону, баскетболисту Сергею Белову. Ему-то и было поручено зажечь олимпийский огонь на стадионе. После того, как олимпийский огонь вознесся над стадионом, над Москвой и всем миром, еще один олимпийский чемпион, гимнаст Николай Андрианов, произнес олимпийскую клятву от лица спортсменов, а борец Александр Медведь, от судейского корпуса. «Мы замерли, впечатленные величием момента. Я иногда представляю», — снова заговорил волейболист, — «что это тот самый огонь, который был в Древней Греции. На машине времени, что ли, его сюда перенесли?» — насмешливо переспросил один из наших боксеров. «Не обязательно», — ответил волейболист. «Просто вот так вот зажигали-зажигали один от другого все эти века, не переставая, и дозажигались до нас. Тогда это получается самая настоящая эстафета от основателей Олимпийских игр, которую мы у них перенимаем. А вот после этого произошло то, что повергло всех присутствовавших в приятный шок. Впервые в мировой истории ко всем участникам и гостям Олимпийских игр обратились космонавты, экипаж орбитальной станции «Салют-6». На телевизионном табло появилось изображение Леонида Попова и Валерия Рюмина, которые говорили со всеми нами прямо из космоса. В иллюминаторах станции мы видим Грецию, родину Олимпийских игр, Москву, где в гостях ныне цвет олимпийского движения. Под нами проносятся континенты, которые вы представляете, торжественно произносили прославленные космонавты, и уверен, что мало кто из находившихся в тот момент на стадионе мог поверить в то, что все это происходит на самом деле. Это было не просто демонстрацией достижений современного технического прогресса. Это была иллюстрация того, что Советский Союз – великая держава, которой по плечу абсолютно все. И первой в мире запустить человека в космос, и организовать прямой эфир с космонавтами в то время, когда остальные об этом только мечтали, и провести лучшую в мире Олимпиаду. Ребята-боксеры рядом со мной не могли поверить собственным глазам. Нет, ты представляешь, до чего только наша техника дошла, восхищенно шептались они. Это же, как это у телевизионщиков называется-то прямой эфир, вот, это они прямо сейчас там, где-то в космосе говорят, а мы это видим. Ну может, несколько секунд опоздания. А ты как думал, гордо подхватил другой боксер. Сейчас 20 век, как-никак, техника видишь как развивается, раньше такого и в книжках придумать было невозможно. А представляете, что дальше будет, вступил в разговор третий боксер. Наверняка Олимпиада будет где-нибудь в космосе проводиться, а мы уже на пенсии будем и нам будут это транслировать на Земле. Ну ты скажешь тоже, фыркнул первый боксер. Олимпиада в космосе. Ты еще скажи, что телевизоры будут карманными, и трансляция будет идти на каждый из них отдельно. Идет человек по улице и смотрит трансляцию футбольного матча на маленьком телевизоре. Фантаст, тоже мне. Не фантаст, а романтик, шутливо поправил космический мечтатель. Нет, а что, согласись, о трансляции из космоса раньше только фантазировать можно было, а сейчас мы вон их на экране видим, и все нормально, сравнил. Не успокаивался спорщик. Ты хоть различай, где технический прогресс, а где детские фантазии. Мне оставалось только мысленно улыбнуться таким наивным представлением о будущем техники. Надо же, футбольный матч в космосе казался людям более реальным, чем прямая видеотрансляция на небольшой приборчик, помещающийся в кармане. Эх, знали бы они, что еще при их жизни трансляцию откуда угодно можно будет смотреть практически в любой точке мира без ограничений. Но и на этом церемония не закончилась. Как обычно и бывает, после официальной части началась художественно-развлекательная. Мы с восхищением смотрели на танцевальный номер «Дружба народов», в котором артисты были одеты в национальные костюмы всех 15 республик Советского Союза и выступали под народную музыку. Их сменили гимнасты, которые выполняли упражнения на коне, с мячом и лентой. Еще одну гимнастическую программу мы увидели в исполнении детей. Мальчики с лошадками и девочки с куклами вытворяли на поле такое, что просто дух захватывало. Не меньший восторг вызвало и выступление прыгунов на батутах, взмывавших над зрительскими трибунами. А завершил концертную программу совсем уж фантастический номер. 5 колонн из людей выстроились, имитируя олимпийские кольца. Такое зрелище действительно потрясало воображение, ведь ни на одной из прошлых олимпиад ничего подобного не было. Обалдеть можно, протянул тот боксер, который мечтал о трансляциях из космоса. Это как же их натаскали. Примерно так же, как и нас, заметил я. Хотя труд, конечно, адский. Так я и говорю, радостно подхватил боксер, услышав, что я с ним согласен. Это же сколько у них было репетиций, как все поставлено. Так ведь нас сейчас весь мир смотрит, сказал я. Думаю, и к подготовке привлекли самых лучших специалистов по всей стране. Я, наверное, этого никогда не забуду, признался боксер, с трудом сдерживая прерывающееся дыхание. Всю жизнь буду вспоминать. Какая красотища, подумать только. Ага, будешь вспоминать и в космос по трансляции рассказывать, подколол его недавний спорщик. Да ну тебя, обиделся первый боксер. Не умеешь радоваться за других, так хоть остальным не мешай. Однако настоящий трепет в груди я, да и, наверное, все присутствовавшие, ощутили, когда стадиону был представлен символ Олимпиады, легендарный Мишка. Вот в этот момент, пожалуй, я в полной мере ощутил, что присутствую при историческом событии. Ведь я прекрасно помнил из прошлой жизни, как любили этого Мишку по всей стране, да и во всем мире тоже. Красивый, добрый персонаж, как будто пришедший из мультфильма, был для нас олицетворением дружбы и спортивного праздника. И еще много десятилетий при одном только взгляде на изображенного где-то олимпийского медведя в памяти всплывали сцены из Олимпиады 80. А вот теперь и я буду, глядя на него, вспоминать мгновения, которые пережил сам. И, конечно же, видеть это событие своими глазами, ощущения, которые невозможно описать. Но любое торжество когда-нибудь заканчивается. Вот и церемония открытия Олимпиады тоже подошла к своему завершению. Впереди предстояли напряженные дни, наполненные тяжелой работой и переживаниями. Дни, к которым я шел столько лет, ведь теперь и вся моя прошлая жизнь представлялась мне только лишь подготовкой к этому невероятному событию, которое является главным в жизни любого спортсмена. Глава 19. Вот это у тебя форма. Только и смог вымолвить отец, с восторгом ощупывая мою новенькую спортивную одежду, на которой впервые в истории СССР красовались знаменитые три полоски и надпись «Adidas». Такое модное нововведение появилось в стране аккурат к Олимпиаде. Ты теперь прямо как нездешний. Не только я, с гордостью сообщил я родителям. Все спортсмены будут в такой щеголять. Вот именно что щеголять, проговорила мать, которая, казалось, еще не поняла, как следует к этому относиться. Самой-то ей форма безумно нравилась, но неожиданность ситуации приводила в смятение. Таких вещей она не видела даже в модных журналах, во всяком случае в тех, которые попадались ей в руки. Вы будете выглядеть, как будто не на Олимпиаду приехали, а на модный показ. Значит, будем выступать еще красивее, ответил я. Мишка, протянула Яна с вытаращенными от приятного удивления глазами. Ну ты даешь, от тебя теперь вообще глаз не отвести. А до этого, значит, было отвести, с притворным возмущением прищурился я. Ты и до этого был самый лучший, успокоила меня Яна. Но эта форма, как будто специально на тебя пошита. И как они так умудрились угадать? Я пожал плечами. Не буду же я всерьез объяснять им разницу между качеством одежды разного производства. А вот что касается самой формы, то она, помимо прочего, служила еще и опознавательным знаком своих. Дело в том, что в «Адидас» одели всех спортсменов-участников Олимпиады, а все остальные жители олимпийской деревни, куда нас поселили, были одеты в «Арена», плавательный бренд, принадлежащий, по сути, тому же владельцу, что и «Адидас». Поэтому качество и того, и другого варианта формы было безупречным и неслыханным для СССР, а внешний вид помогал отличить спортсменов от всех остальных счастливчиков. Естественно, для своих друзей и знакомых я выглядел неимоверно крутым, по статусу, наверное, ближе к какой-нибудь всемирной звезде. Мне выдали олимпийку, спортивный костюм, кофту на молнии и штаны с лампасами, и легкую куртку с мятой поверхностью. Конечно, я выглядел так, как будто сошел со страниц западного модного или спортивного журнала. Тем более, что довершала мой фирменный образ прямоугольная кожаная сумка с закругленными углами и символикой Олимпиады. Да уж, где-нибудь вечером в спальном районе Ростова я бы долго так не проходил, усмехнулся я про себя, представляя, как все это великолепие выглядит со стороны. В олимпийскую деревню мы направились сразу после завершения церемонии открытия Олимпиады. Она была обнесена забором, за который в этот день не пропускали никого, кроме ее обитателей. Поэтому все восторги и прочие эмоции моим близким и друзьям-динамовцам приходилось выражать у входа на территорию деревни. Дальше я должен был идти уже без них. «Миш, а Миш», — с хитрецой проговорил Лева, — «а давай ты мне эту курточку одолжишь ненадолго, а я тебе завтра утром ее сюда же и подгоню». «Да что ты говоришь?» Так же шутливо ответил я, принимая правила игры. «И зачем она тебе?» «Ну как зачем?» Почти серьезно удивился Лева. «Ты бы видел, с какой гимнасточкой я здесь познакомился на трибунах. Она говорит, что тренируется, чтобы поехать на следующую Олимпиаду, а я ей сказал, что знаком с будущим чемпионом Олимпиады 80. А она не верит, представляешь? Вот я ей докажу. А, ты все по гимнасточкам», с притворной скукой произнес я. «Нет уж, дружище, извини, но вещдоками своей принадлежности к Олимпиаде я разбрасываться не могу». «Ну вот», так же притворно расстроился Лева. «А я ей уже пообещал. Придется тебе переобещать», ответил я. «Например, что тоже подготовишься и на следующую Олимпиаду вы поедете вместе. А это мысль», широко улыбаясь, оценил Лева. «Да, Миша», протянула Яна. «А ведь у вас там действительно и гимнасточки, и пловчихи, и волейболистки, и...» «Ты так все виды спорта будешь перечислять?» — поинтересовался я. Кажется, волнительность ситуации заставила всех настроиться на какой-то юмористический лад. «Ну я же не знаю, кого ты там предпочитаешь», — театрально развела руками Яна. «Ох уж эти женщины! Что бы ни происходило вокруг, у них мысли только о соперницах. Ты всерьез думаешь, что мне там сейчас будет до девчонок?» Я не выдержал, расхохотался и прижал ее к себе. «И вообще, я предпочитаю только тебя. Эх, молодежь!» — довольно крякнул отец. «Ладно, Миша, мы, наверное, пойдем. А то и тебе надо на новом месте осваиваться, отдыхать, да и мы с дороги, честно говоря, что-то подустали немножко. Наобщаться еще успеем, я думаю. Во всяком случае, после Олимпиады, уж точно. Как говорится, провожающие, не мешайте отъезжающим». Мы обнялись, и вся моя группа поддержки направилась обратно. Я же шагнул в ворота Олимпийской деревни, чтобы ознакомиться с тем местом, в котором мне в ближайшие дни предстояло жить. Деревня, с одной стороны, оправдывала свое название. По территории этот новенький микрорайон действительно был больше похож на деревню или поселок, а с другой стороны, масштабы для деревни были чересчур впечатляющие. Чего стоили только наши жилые корпуса, представлявшие собой 18-16-этажных корпусов, а ведь, помимо жилых помещений, здесь были еще тренировочные базы, зоны отдыха, концертный зал и еще масса построек самого разного назначения. В принципе, при необходимости здесь можно было проживать хоть круглый год, при этом не выбираясь, как это обычно называется, в город. Ехать туда было просто незачем, все необходимое для жизни уже было в наличии здесь. Присоединившись к нашей советской сборной по боксу, я прошел в предназначавшийся нам жилой корпус. Нас сопровождал неизменный тренер сборной, который продолжал поглядывать на меня с едва заметным раздражением. «Все-таки не может успокоиться», — с досадой подумал я. «Не хватало еще, чтобы он здесь начал какие-нибудь подлянки мне подкладывать. Хотя на таком уровне заниматься мелкими пакостями гораздо сложнее, так что в этом отношении я был спокоен. Ну что, мужики, слушаем меня внимательно, второй раз повторять не буду», — заговорил тренер, собрав нас всех в фойе жилого корпуса. «Олимпийская деревня подготовлена для вашего проживания целиком и полностью. Все корпуса оборудованы по последнему слову техники, а магнитофоны в комнатах тоже есть», — пошутил кто-то, видимо, от скуки, навеянной стандартным объявлением формальностей. «А как же», — принял тон тренер, — «и магнитофоны, и кинотеатры в каждом коридоре, и опера с балетом в каждом фойе». Спортсмены засмеялись. «А если серьезно», — продолжил тренер, — «то для культурной программы здесь предусмотрен концертный зал, который вы, наверное, уже успели заметить. Программа мероприятий будет объявлена чуть позже. А пока я расскажу о более важных нюансах нашего с вами проживания в этом замечательном месте. Итак, в каждом отдельном корпусе есть медицинский кабинет, хотя я надеюсь, что он никому из вас ни разу не пригодится, но мы все понимаем, всякое возможно. На втором этаже расположена штаб-квартира». «Штаб, а там что, главнокомандующий Олимпиадой сидит?» — спросил кто-то. «С картами и планом проведения?» «Почти», — кивнул тренер. «Туда можно обращаться с любыми вопросами организационного характера. Ну и что касается непосредственно заселения, жилые корпуса поделены на мужскую и женскую части. Селимся по два человека в комнате. Все понятно?» «Да», — раздались нестройные голоса. «Действительно, чего уж тут было непонятного-то?» Я в задумчивости посмотрел в окно, из которого виднелся живописный Олимпийский парк с прогуливающимися там людьми. Я знал, что, в отличие от нас, Многие иностранцы находились здесь уже далеко не первую неделю, ведь им нужно было еще пройти акклиматизацию в местных условиях. А значит, они уже давно знали, что называется, все входы и выходы и вообще отлично ориентировались на местности, чувствуя себя как дома. «Так, ну ладно», — объявил тренер, посмотрев на часы. Повыпендривались, пощеголяли в форме перед своими друзьями и подругами, и хватит. Пора заниматься делом. Видите вон то трехэтажное здание? Он махнул рукой, показывая постройку в окне. Это спортивный комплекс. Сегодня вечером у нас там состоится тренировка. Поэтому сейчас заселяемся в номера, раскладывается, потом все идем в столовую на ужин, после которого не расходимся, потому что тренировка уже через 2 часа. Номера тоже были выполнены по высшему разряду. В общем-то, в таких номерах было бы не стыдно селить гостей и в 21 веке, а уж в 1980 году это и подавно казалось неслыханной роскошью и шиком. Удобная кровать, 2 кресла, душ и туалет в номере, а главное, стены были достаточно плотными, чтобы через них не проникали чересчур громкие звуки. Значит, мне удастся здесь как следует высыпаться, что было немаловажно. Мне достался в соседи общительный и приветливый боксер по имени Василий. С первых же минут общения мы подружились, и было ощущение, что мы знакомы 100 лет. А это тоже имеет значение, ведь если придется жить с каким-нибудь склочным и неприветливым человеком, то в общем, нервную систему на соревнованиях тоже нужно беречь. Ну что, Михаил, Василий плюхнулся на кровать и хлопнул по ней рукой, защитим честь родной страны. А как же, так же бодро ответствовал я. Надеюсь, нас хорошо сегодня покормит, мечтательно произнес Вася, поглаживая живот. А то, честно говоря, дорога, церемония, волнение, что-то я изрядно проголодался. Думаю, кормежка здесь на уровне, ответил я, раскладывая вещи по полкам тумбочки, как и вся остальная организация. Главное, не переборщить с комфортом, а то расслабимся и выйдем на ринг полученными. Ну ты скажешь тоже, рассмеялся Василий. Что ж мы, дети, что ли? Перебросившись еще парой шутливых реплик, мы с Василием отправились в коридор, где уже собирались и другие члены нашей сборной. Шагая вместе с остальными боксерами в сторону столовой, я невольно вспомнил, как мы тестировали меню для Олимпиады. Может быть, выступать в качестве подопытного и не очень приятное занятие, но в этом случае я, по крайней мере, точно знал, что от этого будет конкретная польза, в том числе и мне лично, и другим спортсменам. Ну что ж, сейчас проверим, что мы там натестировали. Чтобы лучше прочувствовать колорит олимпийской деревни, мы направились сразу в главную столовую, больше похожую на какой-нибудь внушительных размеров торговый центр, в котором вместо разных магазинов были 4 огромных основных зала, а кроме этого, молочный бар и кафе, русский чай и мороженое. А чтобы получить обслуживание, нам было необходимо предъявить персоналу олимпийское удостоверение, что только усиливало аналогию, наводя на мысли о членских картах какого-нибудь элитного клуба. Впрочем, тогда в нашей стране еще не слышали ни о каких развлекательных центрах и уж тем более элитных клубах, да и в ресторанах большинство людей бывало разве что по очень серьезным поводам. Поэтому все озирались вокруг с таким ошеломленным видом, как будто оказались внутри космического корабля. «Вот это ничего себе!» – ошеломленно проговорил Василий, озираясь вокруг. «Вот это я понимаю, обслуживание. Нас тут прямо как королей каких-нибудь встречают. А ты думал?» – ответил я на автомате. На самом деле мои мысли были заняты тем, как бы с таким королевским приемом не попасть впросак. И этому была серьезная причина. Из прошлой жизни я помнил грандиозный скандал, который, однако, постарались не выпускать на страницы советской прессы. Правда, западные журналисты все равно смаковали все подробности. Тогда за медицинской помощью из-за проблем с желудком обратилось сразу несколько тысяч человек. Конечно, иностранная пресса тут же начала смаковать жареную версию о массовом отравлении идеологическим противникам. Но на самом деле причина была совсем не в этом. Просто еды здесь было столько, что глаза разбегались даже у самого искушенного любителя хорошенько поесть. И при этом никаких ограничений по порциям просто не существовало. Каждый мог взять и съесть хоть по ведру каждого предлагаемого блюда, если он физически на это способен. Разумеется, многие пользовались такой возможностью и, увлекшись, теряли над собой контроль. И вот теперь я своими глазами наблюдал, если можно так выразиться, причину будущего паломничества иностранцев к врачам. Если их столы каждый раз ломились так же, как сейчас, то удивляло скорее то, что все они не разъехались по больничкам после первой же трапезы в Олимпийской деревне. Тем более, что меню столовой действительно было достойным. К примеру, на сегодняшнем ужине можно было отведать шпроты с лимоном, отварный язык с гарниром, суп из щавеля с яйцом и сметаной, кокиль из судака, бифштекс, цыпленка в молочном соусе, овощи в молочном соусе, тушеные абрикосы. Не будь я настолько целеустремлен, может, тоже соблазнился бы подобным изобилием. Ведь, несмотря на свой опыт жизни в будущем, некоторые блюда я тоже встретил впервые. Впрочем, главным для нас все равно оставалось то, ради чего мы сюда и приехали, то есть бокс. Вечерняя тренировка началась не совсем обычно, с минутки информации о наших соперниках. Я так полагаю, начал тренер нашей сборной, убедившись, что все в сборе и готовы к работе, что вам будет не безинтересно узнать, с кем вам предстоит встречаться в рамках выступлений на Олимпиаде. Мы переглянулись. Переход практически на канцелярскую речь, по всей видимости, должен был означать необычайную важность и торжественность момента. В руках у тренера оказался листок с каким-то списком, откуда он и зачитывал каждому боксеру фамилию его соперника, параллельно давая ему краткую характеристику. «Михаил, а вот тебя я поздравляю отдельно», — с легкой усмешкой обратился тренер ко мне, когда дошла очередь. «В твоей весовой категории выступает тот самый парень из Кубы, с которым ты уже сражался в финале чемпионата мира, так что радуйся, привыкать к новому сопернику не придется». Я почувствовал некоторое облегчение. Кубинец, конечно, был чрезвычайно крепким и серьезным соперником, но тренер правильно сказал, привыкать не придется. Его я уже успел изучить и примерно понимал, как лучше всего выстроить с ним поединок. Правда, тут же добавил тренер с хитрым прищуром, с ним вы все равно встретитесь не раньше финала, если, конечно, оба до него дойдете. Это я так, чтобы немножко остудить твой пыл. Ну а теперь приступаем непосредственно к тренировке. Он теперь каждый раз будет язвить в мою сторону, что ли? Подумал я. Теперь понятно, почему он так рано перешел от выступлений к тренерской работе. Когда амбиции и личные обиды бегут впереди паровоза, то дело не то, что будет хромать, вообще может с места не сдвинуться. Тренировка шла своим чередом, когда находящийся неподалеку от меня боксер Василий, который на время Олимпиады стал моим соседом по комнате, с каким-то напряжением посмотрел на меня и произнес что-то одними губами. «Чего-чего?» – переспросил я, пододвинувшись к нему поближе. «Нормально говори, чего ты там шепчешь-то?» «Да живот чего-то схватило», – пожаловался Вася. «В смысле отойти надо, что ли?» – не понял я. «Так беги, у нас же тренировка, а не соревнование». «Да нет, не в этом дело», — отмахнулся он. «Понимаешь, такое ощущение, как будто меня кирпичами набили, и выгрузить их, как говорится, никак, и двигаться тяжело». «Так может, ты просто переел?» — спросил я. «Я же говорил тебе, что главное, не переусердствовать». Набросился с непривычки на новые блюда, вот и результат. «Скорее всего», — кивнул Вася и вдруг начал оправдываться. «Да, а как тут не набросишься-то? Я такого в тарелках в жизни никогда не видел. Охота же хотя бы попробовать, когда еще такая возможность будет. С собой-то ведь домой все это в узелках не завернут». «Ну, знаешь», — возразил я, — «второго организма у нас тоже не будет». Хорошо, что Василий не имел моего опыта и поэтому не понимал всей двусмысленности, которую я вложил в эту фразу. После нашего диалога тренировка пошла своим чередом. Разминка, упражнения, повтор отдельных движений. Только Вася двигался с заметными усилиями.